Почему же они не спят? Почему скитаются по промежуточному, как неприкаянные? Разумеется, потому что это кому-то нужно, и потому что кто-то их не вовремя разбудил. Кто? Насторожился я. Маг в ответ молча указал за окно. Там, в темноте, есть существа покрупнее и поопаснее дайнов. Промежуточное, не только обитель уснувших душ, но и пристанище для крайне опасных тварей. Кто они и откуда взялись, не знаю, я к ним близко не подходил. Однако дайны их избегают, и мне тоже приходится прятаться, чтобы не попасться им на глаза. Эти твари нас поглощают, уничтожают, охотятся на проснувшихся, как на бешеных псов. Дайны бегут именно от них. Причем порой так массово и с такой силой рвутся отсюда прочь, что иногда, когда граница между миром мертвых и миром живых становится особенно уязвима, они в попытке сбежать ее буквально разрывают, прогрызают, лишь бы спастись от пожирателя. А вот, кстати, и он. Полюбуйся, если не боишься кошмаров. Я присмотрелся и вздрогнул, когда далеко во тьме вдруг стронулась с места воистину необъятная, бесформенная туша, похожая на здоровенную амебу с множеством вытянутых во все стороны отростков, которые беспрестанно шевелились, что-то хватали, глотали, сокращаясь, словно гигантская глотка, и тут же снова начинали жадно шарить по округе в поисках добычи. Одновременно с этим мне показалось, что возле окна снова кто-то промелькнул. Правда, на этот раз в нашу сторону Дайн уже не смотрел, однако от него исходила волна страха и паники, причем настолько явная, что у меня между лопатками поселился мерзкий холодок, после чего Лима быстро затянул окно мутной пленкой и избавил меня от созерцания этой гадости. «Обычно я прячусь от пожирателей рядом с какой-нибудь спящей душой», — признался он, вернувшись за стол. «Их эти твари не трогают, а в чужой тени, как правило, обнаружить меня непросто. Дайны тоже так делают. Собственно, они мне этот способ и подсказали, но спящие души их отталкивают». Поэтому надолго такого убежища им не хватает, так что пожиратели рано или поздно все равно их находят и поглощают. Тогда как я, скажем так, мне удалось найти способ задержаться возле человеческих душ надолго. С помощью снов, догадался я, да, магия сна не требует наличия тела, это сугубо свойство сознания, поэтому даже в таком безобразном виде я могу касаться чужих снов, и пока я нахожусь в таком сне, спящая душа воспринимает меня как своего. Я изучающе оглядел устало сгорбившегося мага. И долго вы так мучаетесь? По реальному времени, больше 200 лет, тогда как по местному, целую вечность, невесело отозвался он. Но заснуть я не могу, мое время давно ушло, и вернуться домой мне тоже доведется не скоро. Обычно мир, готовый принять к себе душу, сначала ее зовет долго годами, пока она не проснется. Но я тут уже давно, и пока меня еще никто не позвал, а значит, ждать мне придется не один век, если, конечно, мне не помогут. Поэтому я и позвал тебя, поэтому и создал общий сон, чтобы у нас была возможность хотя бы поговорить. Снова озадачился я. Вы что, реально думаете, что я смогу вернуть вас на Наир? Ты, пространственный маг, пусть пока и не слишком опытный. Раз ты смог прийти сюда, значит, ты еще и маг сна, правда? Пока еще нулевка, но я готов тебя научить, готов передать те знания, которые обрел при жизни и после смерти. Только ради того, чтобы когда-нибудь ты открыл портал и вытащил меня из этого кошмара. Встретив погасший взгляд мертвого мага, я аж поежился, представив, каково ему жить в таком месте. Один, среди кучи полубезумных душ, в вечном страхе перед пожирателями или кто там ползал во тьме в поисках дайнов. Прямо скажем, незавидная судьба, но было до крайности маловероятно, что Лима удастся вернуться, даже если он вдруг расщедрится и действительно научит меня тому, что знает сам. Шансов мало, ты прав, уныло кивнул маг, когда я высказал сомнение в том, что его идея реальна. Сны – это одно, а разрыв ткани мироздания – совсем другое. Сравнивать это с обычным порталом все равно, что сравнивать искру с полноценным лесным пожаром. Но все остальное я уже перепробовал, других идей у меня просто нет, и я готов на все, чтобы мы хотя бы попытались, даже в том случае, если шансы на успех будут стремиться к нулю. Я устал бороться, Адра, устал бояться, Дайн, если бы ты знал, как я устал от мысли, что такая жизнь будет длиться вечно, но впасть пожирателю идти мне не хочется намного больше, чем в очередной раз испытать неудачу. Поэтому если есть хоть одна возможность, хоть 1% того, что ты мне поможешь, я готов рискнуть. Вопрос лишь в том, захочешь ли рискнуть ты. Я откровенно задумался. С одной стороны, если Лима не врет, то чисто по-человечески понять его было можно. Хреново жить так, как был вынужден существовать он, особенно если он ничем этого не заслужил. А с другой, слава у него в Норлейне осталась, мягко говоря, так себе. Отступник, предатель, сумасшедший ученый, убийца, чего только не говорили об этом противоречивом человеке. К тому же все наследия Лима старательно уничтожили, чтобы его больше никто не нашел. Все записи, научные работы, даже его имя стерли из реестра магов, словно его никогда не существовало. Но так ли уж ошибся Терне, когда отдавал такой приказ? Насколько реален мой сон, сколько во всем этом правды и сколько лжи? И как в такой ситуации вообще можно разобраться? Особенно учитывая то, что Лима живьем я видел во второй раз в жизни, да и то не был абсолютно уверен, что это именно он. «Прости, Адреа», — тяжело вздохнул маг, когда я так и не ответил. «Я, наверное, слишком тороплюсь и неоправданно сильно на тебя давлю, хотя причин доверять у тебя пока нет. Понимаю, ты сомневаешься, да и кто бы на твоем месте не усомнился, я бы, может, вообще всякую связь разорвал и заблокировал сны, чтобы больше в них никто не пролез. Разве такие практики есть?» Осторожно поинтересовался я. «Есть. Я когда-то порядком их усовершенствовал. А знаешь что?» Он вдруг встрепенулся. «Ты ведь нашел во временной петле мои записи, так?» «Да. И что? И носитель с моими лекциями и последними разработками тоже?» «Верно. Я готовил их для учеников. После моей смерти те из них, кто от меня не отвернулся, должны были их забрать и продолжить мою работу». Я качнул головой. «Никто их не забрал. За 200 лет ни разу даже не пытался. И только в последние годы, судя по всему, кто-то про них вспомнил, да и то не слишком-то торопился их заполучить». «Жаль», — огорченно опустил плечи Лима. «Значит, последователей у меня действительно не осталось, а за записями охотился кто-то, кто, вероятно, вспомнил, над чем я работал, и захотел прибрать эти данные к рукам. Но записи зашифрованы, ключ уникальный, аналогов ему нет, а без ключа носитель останется бесполезным хламом. Скажи, Адреа, если я тебе его отдам, ты пообещаешь, что хотя бы подумаешь над моей просьбой? Ничего больше, только подумать», — недоверчиво переспросил я. «Да, ни на чем другом я не настаиваю, да и выбора у меня нет. Если не ты, то мне никто уже не поможет, да и тебе я буду вынужден поверить на слово, не смея требовать что-то взамен». Я с сомнением оглядел с надеждой вскинувшего голову мага. По-видимому, он и впрямь отчаялся, если решил обменять важные сведения на призрачную возможность когда-нибудь отсюда выбраться. Хотя в чем-то он прав, какой у него, собственно, выбор. Он по большому счету полностью от меня зависел. И если он при этом не осмеливается настаивать ни на чем, кроме обещания просто подумать, которое, к слову, вообще ни к чему меня не обязывало. Пока я размышлял, Лима вдруг к чему-то прислушался, а потом снова поднялся из-за стола и подошел. «Кажется, тебе пора просыпаться, Адреа», — произнес он, глядя мне в глаза, а потом поднял руку и не сильно ткнул меня пальцем в лоб. «Свое обещание я выполнил. А ты, когда будешь готов снова со мной встретиться, просто произнеси перед сном мое имя». Глава 3. Когда я открыл глаза, то поначалу даже не понял, что за хрень вокруг творится, откуда вся эта суета, что за голоса гудят у меня в голове и почему мне в лицо тыкают фонариками два незнакомых мужика в белых халатах. «Процедура глубокого сна деактивирована», — с ноткой беспокойства сообщила Эмма. «Адреа, как ты себя чувствуешь? Ты очень долго не приходил в себя. Я не смогла привести тебя в чувство после окончания процедуры загрузки. Даже нейростимуляция не помогла, хотя физически с тобой все было в полном порядке». «Долго я спал?» — вместо ответа спросил я. 5,5 рынов. Скоро утро». Я мысленно присвистнул, а потом отмахнулся от чьей-то руки, настойчиво лезущей мне в лицо, оттолкнул ее в сторону и резким движением сел. «Так, где это мы?» «Ага, судя по белым стенам и потолку, по идеально белым полам и озадаченно замершему открытого модуля двум худощавым субъектам, похожих на докторов, меня после окончания загрузки перетащили в лазарет, из обучающего модуля прямиком в медицинский, но, если верить Эмме, это не особенно помогло, потому что я как спал мертвым сном, так и спал, пока Лима сам не вытолкнул меня в реальность, и это было нехорошо. Это означало, что во сне у него намного больше власти, чем он хотел показать. Быть может, именно потому, что это был его сон. Хм, значит, в следующий раз он должен быть моим и точка. Ленгурта, нерешительно окликнул меня один из озадаченных моим внезапным воскрешением целителей. Вы меня слышите? Слышу, кивнул я, после чего опустил глаза вниз, ощутил себя полуголой царевной, которую только что выпустили из хрустального гроба, и выбрался из медицинского модуля. Ленгурта, нет, вам еще нельзя вставать, мы не закончили диагностику, вы еще не стабильны. Я огляделся по сторонам, где моя одежда? Лен, вернитесь, пожалуйста, обратно в модуль, это может быть небезопасно, потребовал решительно двинувшийся в мою сторону целитель, но тут наткнулся на мой тяжелый взгляд и замер, обнаружив, что вокруг меня ненавязчиво загорелся электрический щит. Почему-то эти двое начали меня необъяснимо раздражать, и еще я не хотел, чтобы они ко мне прикасались. Причем не хотел настолько, что был готов применить силу, невзирая ни на какие последствия. Где моя одежда? Мужик, явно что-то такое почувствовав, резко осекся и молча указал пальцем в угол, где стоял стул, а на нем было аккуратно сложено мое тами. Эмма, что там с загрузкой? Осведомился я, убрав щит и принявшись сноровисто одеваться. Чувствовал я себя нормально, никакой слабости, дезориентации, тяжелый затылок и непроходящий гул в ушах не в счет. Загрузка завершена успешно, спокойно отозвалась подруга. Установку скрытых файлов, как ты и просил, я заблокировала. Ты их распаковала? Да, это оказался свод правил и кодекс чести рода Хатхы. Я к тому времени затянул завязки на штанах, накинул на плечи куртку и, не успев завязать пояс, замер. Чего? Судя по всему, в тех файлах содержится информация, способная при воздействии на определенные центры сделать тебя более лояльным к старшему роду Хатхы, пробудить чувство благодарности и ответственности, помочь, так сказать, стать полноценным членом семьи. Я опомнился и, закончив с поясом, застегнул на предплечье идентификационный браслет, то есть меня хотели перетянуть на свою сторону, скорее, закрепить и усилить положительные эмоции, которые связаны с родом, отозвалась Эмма. Я проверила остальные модули, похоже, программа стандартная и установлена на всех аналогичных аппаратах. Сотри ее, велел я, оглядевшись еще раз. Посторонние программы в башке, пусть и такие невинные, мне были не нужны. Свое мнение о Хатхе я уже составил и в дополнительном усилении оно не нуждалось. Готово. Ленгурта, вяло проблеял один из целителей, когда я решительно двинулся к выходу. Я повернулся. Где я могу найти мастера Д? Он у себя в кабинете. Это на третьем этаже, комната номер один. Мы уже доложили, что вы. Благодарю, кивнул я и быстро вышел, чувствуя себя предельно странно, как если бы, помимо обычного аппаратного обучения, в мою башку все-таки закралось нечто постороннее и теперь я перестал походить на себя самого. Я сейчас больше напоминал не подростка, а взведенную до предела пружину. Ну или курок, на который уже лег указательный палец, и на него осталось только слегка надавить. Примерно так же я ощущал себя перед боем с Соломбасха, за тем исключением, что тогда мои эмоции были выключены, а сейчас остались при мне, даже более того, они существенно обострились, что ли. Причем не все, а лишь те, чтобы были связаны с потенциальной опасностью и угрозой для жизни и здоровья. В частности, двух оставшихся в комнате целителей я воспринимал исключительно как чужаков, которые пытались вторгнуться в мое личное пространство, причем без спроса, нагло, и это требовало немедленного отпора. Если бы мне попался по дороге охранник, я бы, наверное, и вовсе воспринял его как потенциального агрессора. Более того, наверняка ударил бы первым лишь для того, чтобы меня не ударил он. А если бы он успел совершить какое-то конкретное действие, скажем, потянулся за оружием, то я бы и вовсе его убил. Просто потому, что сейчас мне казалось это несомненно правильным и совершенно адекватным решением проблемы. Побочный эффект избыточной нейростимуляции, виновато сообщила подруга, пока я шел, вернее, почти бежал к лифту. Уровень нейромедиаторов завышен, отмечается легкая дестабилизация работы нервной системы. Провожу коррекцию. К тому времени, как я добрался до кабинета мастера Д, меня, слава богу, отпустило, убивать людей ни за что мне расхотелось, поэтому в дверь я постучал, уже будучи спокойным и почти вменяемым. «Заходи», несмотря на глубокую ночь, отозвался учитель. А когда я оказался внутри, он изучающе меня оглядел и странно хмыкнул. «Ну и задал ты нам сегодня жару. Моих целителей от тебя трясет, хотя они оба не робкого десятка. Я виновато развел руками. Я не нарочно, учитель. Меня тоже еще трясет. Хотя и не так, конечно, как сразу после пробуждения. Как себя чувствуешь? Слегка перевозбужден. Голова немного тяжелая, но это, наверное, пройдет. Почему не дождался окончания диагностики? Строго посмотрел на меня мастер Д. Меня раздражает присутствие посторонних, честно признался я. Тех людей я не знал, они не представились, но при этом полезли ко мне руками. Я побоялся случайно их прибить, поэтому предпочел уйти и сначала спросить у вас, можно ли с ними так обойтись и почему у меня вообще появилось желание от них избавиться. Мне такие реакции обычно не свойственны. Особенности первичной загрузки. После короткой паузы отозвался старый мастер, что, не только у меня возникало желание убивать после вашего модуля, да, некоторые умения, которые мы передаем на четвертом и особенно на пятом уровне, требуют хорошей эмоциональной устойчивости, поэтому даже кратковременное воздействие на нервную систему может спровоцировать нестабильное эмоциональное состояние, у кого-то оно больше проявляется желанием спрятаться, кому-то хочется посмеяться или даже выпить, у тебя... Как видишь, оно вылилось в желание обрести независимость, причем настолько выраженное, почти болезненное, что ты был готов ради него убивать. Я уже в порядке, на всякий случай предупредил я. Да уж вижу, снова усмехнулся мастер Д. Заходи, садись. Сейчас я вызову целителей и пусть они проверяют тебя здесь, при мне, чтобы в случае чего было кому тебя остановить. Я со вздохом протопал по мягкому ковру и уселся в стоящее возле стола кресло. А когда в кабинет осторожно вошли все те же два целителя, перехватил их настороженные взоры и знаком показал, что больше угрожать им не буду. «Сидите ровно, Лен», — кашлянул один из них, подходя вплотную. «Хорошо, только выйдите, пожалуйста, у меня из-за спины, пока у меня снова не появилось желание оторвать вам голову». Мужчина, вопросительно глянув на мастера Д, послушно исполнил мою просьбу. Второй, словно поняв, что это серьезно, отступил в сторону, после чего накатившее на меня раздражение улеглось и я позволил Ленам сделать их работу. «Дар и аура стабильны», — через некоторое время доложил учителю тот мужик, что стоял ко мне вплотную. «Но я настоятельно рекомендую Лену Гурта полноценно выспаться, быть может, даже не совсем естественным способом. Не исключено, что основные побочные эффекты проявятся позже». Я поднял на него спокойный взгляд. «Чего, по-вашему, мне следует ожидать?» «Слабости», — непроизвольно отступил тот. «Нарушение контроля, спонтанных, импульсивных и не всегда обоснованных действий, особенно связанных с проявлениями немотивированной агрессии. Вы пахнете страхом, Лен», — неожиданно нахмурился я, запоздало сообразив, чем же этот человек мне так не понравился. «Сам не знаю, откуда что взялось, но сейчас я прямо чувствовал его эмоции. Более того, именно они меня раздражали, и неуверенностью, а вы, смертью», — нервно улыбнулся целитель. «В том числе и поэтому я порекомендовал бы вам сделать инъекцию снотворного и на день-другой изолировать от общества. Эмоциональный фон стабилизирован», — в пику ему сообщила Эмма. «Гормональный фон в норме. Уровень нейромедиаторов достиг приемлемой величины. Однако рекомендации могут быть полезными, поскольку риск внезапной дестабилизации по-прежнему велик. Тогда выключи мне эмоции», поразмыслив, попросил я. «Если уж я кого-нибудь убью, то это будет точный расчет, а не эмоциональный порыв. Так спокойнее, исполняю. Благодарю вас, Лены, можете быть свободны», вмешался в разговор мастер Д, и оба мужчины с явным облегчением покинули кабинет. «Они правы, Адра, от тебя даже сейчас исходит ощущение беспричинной угрозы. Поэтому давай-ка ты сегодня переночуешь здесь, а завтра утром мои люди еще раз тебя обследуют и в случае чего отправят на карантин». Я пожал плечами и, как только учитель поднялся из-за стола, следом за ним вышел в коридор. Идти, правда, долго не пришлось. Мастер Д всего лишь привел меня на тот самый полигон, где тестировал меня в первый раз. Я на мгновение даже решил, что мне придется спать там же, на полу, в уголке, как бездомному псу. Однако учитель открыл неприметную дверь в стене и запустил меня в соседнюю комнату, где была установлена записывающая аппаратура. Там же я увидел пульт управления и там же у стены стояла узкая, уже кем-то заботливо заправленная койка, словно такой поворот дела учитель действительно предвидел и заранее подготовился. «Устраивайся, уборная и душ напротив. Без снотворного, надеюсь, ты обойдешься». Полагаю, упражнения на концентрацию и медитация справятся не хуже. А завтра утром я сам тебя разбужу. Предупреди друзей, что завтра на занятия не придешь. С этими словами он вышел, а я, сообразив, что мое отсутствие снова могло обеспокоить ребят, по-быстрому набрал для Тыри короткое сообщение. Понятно, что сейчас он наверняка уже спит, но утром увидит и хотя бы панику не наведет, когда обнаружит, что на ночь я в академию так и не вернулся. Да и Йорк без меня наверняка с ума сходить будет. Понял. Ши со мной, не переживай, неожиданно откликнулся браслет почти сразу, как только сообщение дошло до адресата. Надо же, не спит. Я поневоле улыбнулся, подумав, что друг до сих пор не уснул, потому что искренне за меня беспокоился. Впрочем, и мне, если честно, спать не хотелось. Несмотря на двойную коррекцию, тело по-прежнему бурлило энергией, мне хотелось движения, действий, а совсем не того, чтобы забраться на койку и, отвернувшись к стене, спокойно сопеть в две дырки. И я, поразмыслив, решил отложить сон на чуть более позднее время, раз уж на учебу завтра не пойду. После чего вышел из каморки, оценивающе взглянул на пустой полигон и, прислушавшись к себе, понял, что именно мне сейчас нужно. После чего сделал скользящий шаг вперед и отдался на волю охватившегося меня желания, противиться которому не было ни малейшего смысла. «Наэм, не спишь? Что случилось?» Мгновенно подобрался Даорн, когда его посреди ночи разбудил звонок от учителя. «Что-то содра, да жив твой ученик, не переживай», странно хмыкнул Хатхе. «Но вот стою я сейчас, смотрю на него и думаю, кого же мы с тобой на обучение-то взяли? Знаешь, что он мне сегодня выдал после первого пребывания в модуле?» Даорн резко сел. «Вы что, прямо сегодня его туда запустили? Мы же планировали через месяц. Он готов, Наэм. Незачем было тянуть. Программа новая, до конца не обкатанная», нахмурился Даорн. Ему не нравилось, что на Дадра решили провести эксперимент, когда полной уверенности в том, что это безопасно, не было. «Учитель, мастер да тихонько фыркнул. Да хватит над ним трястись. Он, как я тебе уже говорил, намного лучше нас понимает, что ему нужно. Сложность в том, что у Адра, как обычно, нестандартные реакции. Помнишь, как мы с тобой обговаривали настройки? Так вот, аппарат ему ничуть не убавил, а, напротив, лишь добавил подозрительности. Не помог открыться, а наоборот, сделал еще более закрытым. Заодно вытащил наружу внутреннюю агрессию, доходящую до такой степени, что сегодня он был готов убить двух моих целителей просто за то, что они рискнули ему возразить. Тоска его испугался. Ривар вообще язык проглотил. С его способностью ощущать чужие эмоции находиться рядом с потенциальным агрессором нежелательно. А от Адрианашки бы один шарахнулся, как от огня, и сказал, что уровень ментальной защиты у парня настолько высок, что он такого прежде еще не видел. Причем защита вела себя не менее агрессивно, чем сам Адра. Ривар получил знатную ментальную оплеуху, когда попытался ее прощупать. Можешь себе представить, какой у мальчика потенциал, чтобы опытного менталиста так скрутило. «Дай меня задери», — похолодел Даорн. «Да, что-то его гнетет, что-то настолько скверное, что Адра инстинктивно стремится закрыться на всех уровнях, в том числе и от нас с тобой. Ты уверен, что в школе с ним ничего плохого не случилось?» Ударно-тревожно ёкнуло сердце. Марины поклялся, что не трогал его, поэтому нет, не должно. Хотя некоторые реакции Адра до сих пор меня настораживают. Он что-нибудь натворил? Нет, несмотря ни на что, способности к критике и самоанализу Адра не утратил. Самоконтроль ему не изменил. Почувствовав неладное, он отстранился от чужаков и сразу пришел ко мне. По дороге каким-то образом сумел успокоиться и даже позволил себя осмотреть, хотя держать себя в руках ему было непросто. Потом я отправил его на закрытый полигон спать. Там, если помнишь, наблюдение ведется круглосуточно. Но всего через четверть рейна вся аппаратура в зале вышла из строя, поэтому домой я сегодня так и не попал, помчался проверять, что там и как. А когда прибежал, то оказалось, что дверь заклинила. Вокруг всего полигона полыхает такая защита, что даже стены горят. Пришлось срочно вызвать специалистов, но им понадобился почти рейн, чтобы вскрыть оплавившуюся дверь. Да и то это удалось сделать лишь после того, как магическая защита угасла. «Что с Адра?» — окончательно встревожился Даорн. Мастер да и негромко кашлянул. «Ничего, спит. Прямо посреди полигона, на оплавленных камнях, в центре здоровенной воронки, которая только чудом не пробила перекрытие. от стен, я тебе скажу, осталось немного. Про потолок вообще молчу, но мальчик невредим. Судя по всему, ему пришло в голову сразу после окончания загрузки отработать приемы, которые мы в него загрузили. После этого он почему-то произвольно вошел в транс, причем глубокий, до того уровня, когда снимаются всякие ограничения. Чем он занимался, не скажу. Скорее всего, он и сам этого потом не вспомнит. Но что-то мне подсказывает, что аппаратное обучение он закончит в несколько раз быстрее любого другого ученика. Потому что, судя по следам, новые магические приемы, полученные во время загрузки, он уже освоил. И сейчас, честно говоря, я не могу тебе объяснить, что именно вижу. Да и близко подойти к нему не в состоянии. Почему? Старый маг развернул руку с браслетом, подключил видеотрансляцию, и Даорн, находясь более чем в 300 дейранов от столицы, почувствовал себя до крайности неуютно. От полигона, на котором и он когда-то провел немало времени, остались лишь голые стены и оплавленный до неузнаваемости пол со следами огромных проплешин от мощных ударов. К сожалению, картинка не давала данных по магическому фону, однако Даорн не сомневался, что тот сейчас зашкаливал. Стены все еще дымились, потолок выглядел так, словно вот-вот обрушится, несмотря на то, что его явно успели подлатать. В центре комнаты, как и сказал учитель, зияла здоровенная воронка. Внутри, подложив ладошку под закопченную щеку, умиротворенно спал его странный ученик, а вокруг него Даорн даже не сразу разобрался, что это за магическая конструкция, которую Адре возвел по периметру полигона. На первый взгляд, это было похоже на магическую фигуру, однако такую сложную структуру мастер видел впервые, и лишь спустя несколько сынов он сообразил, что Адре умудрился переплести не выставить друг над другом, как раньше, а именно переплести буквально вплавить друг в друга сразу несколько фигур из высшего раздела магического искусства. Причем так, что те образовали нечто непонятно невозможное, но при этом почему-то функционирующее, да еще одновременно и на защиту, и на атаку, как если бы ученику вдруг пришло в голову придумать и реализовать на практике этакий идеальный щит. «Смотри, что эта штуковина вытворяет», — со смешком бросил мастер да и, подобрав с пола отвалившийся от стены камешек, швырнул в спящего мальчишку. Причем швырнул хорошо, с силой, так что в случае чего Адре мог бы остаться с пробитым черепом. Однако как только камень пересек невидимую черту, окружившая Адре конструкция неожиданно пришла в движение, отчего вокруг парня на мгновение возник и загудел мощный электрический щит, а затем из ближайших гнезд одновременно выстрелили три длинные ветвистые молнии и в мгновение ока разнесли летящий в голову хозяина камень, превратив его в пыль. «Впечатляет, да?» — с новым смешком поведал бывшему ученику мастер Д. «Молнии бьют из любого угла, причем с трех разных точек, перекрывая тем самым все возможные доступы к хозяину. Пройти нереально, они останавливают даже Нейнит». «Что?» – еле слышно переспросил Даорн. «Их ничто не берет», – подтвердил старик. «Мощность у молнии такая, что плавится даже полунейнитовые диски. Чистых у меня, к сожалению, с собой нет, но даже так ясно, что конструкция абсолютно цельная, надежная, практически без изъянов. В ней есть система слежения, система самонаведения и система самоподдержания баланса, как в автоматическом огневом комплексе в периферических крепостях. Даже если удается выбить из работы какую-то грань, то конструкция тут же восстанавливается по стандартному алгоритму, используя остатки рассеянной магии и не трогая свою собственную структуру. Потери энергии при этом минимальны. Она может существовать без угрозы истощения неделями. Как такое может быть? Я уже почти Рейн задаю себе тот же вопрос. Но мальчик безусловно знает, что делает Наэм. Недаром он так рвался на маготехнику. Даорн помрачнел. «Значит, я был прав насчет него, несомненно». Мастер Дэй свернул видеозапись. «Ты ведь от него не откажешься, Наэм. Не теперь, правда?» «Разумеется, нет», — нахмурился Даорн. «Да и когда это меня останавливали сложности? Может, мне приехать в Терин? До столицы лететь всего несколько рынов, к утру как раз буду». «Не стоит, у тебя других забот хватает. Думаю, когда Адре выспится, защита пропадет сама. Ну а если что, я дам тебе знать. Примчишься спасать нас от своего маленького монстра». Услышав очередной смешок учителя, после которого звонок был сброшен, Даорн выбрался из постели, подошел к окну и кинул тревожный взгляд на погруженный в темноту сад. «Учитель, конечно, пошутил, из-за Адре обязательно присмотрит, но, судя по всему, и его волновали связанные с мальчиком странности. Сам Даорн заметил их еще тогда, когда Адра учился в школе. Неоднократно за последние годы пересматривал сомнительные записи, много наблюдал, анализировал, сравнивал. То и дело вспоминал случившееся во время турнира, и каждый раз возвращаясь мыслями к тем событиям, с сожалением убеждался, что Адра многого ему не сказал, и, даже повзрослев, все равно остался настороженно скрытным и до крайности подозрительным подростком, который не рисковал полностью довериться даже опекуну, которого сам же когда-то и выбрал. Правда, даже мастер Дэй не знал, насколько много в действительности странностей было связано с этим мальчиком. Даорн не посчитал нужным поделиться с ним всеми своими выводами, в том числе и потому, что в некоторые из них ему самому не слишком верилось, и все же сейчас его продолжали терзать сомнения, несмотря на заверения учителя, что с Адре все будет в порядке, а также несказанно огорчал тот факт, что мальчик до сих пор предпочитал упорно молчать, чем обратиться за помощью. Правда, понемногу он все же оттаивал медленно, постепенно, чуть ли не со скрипом, но все-таки учился доверять, и Даорн ценил это доверие, искренне надеялся, что однажды оно все-таки станет полным, и уж, конечно, не собирался отказываться от воспитанника лишь потому, что вместе с ним в его жизнь могли прийти какие-то трудности. Напротив, он бы многое отдал, если бы стена, которой Адра отгородился ото всех, однажды рухнула. Будучи неспособным иметь своих собственных детей, Найм вообще не думал, что способен к кому-то привязаться. Но поди же ты, случилось. Не кстати попавшийся ему на глаза мальчишка, всего лишь ученик, которого надо было в сжатые сроки подготовить к важному для школы турниру, неожиданно удивил, заинтересовал и мало-помалу перестал быть для него чужим. Поэтому Даорн сегодня был готов бросить все и мчаться в столицу ему на помощь, да и в любой другой день сорвался бы с места без колебаний, просто потому, что так надо, потому что теперь это был его мальчишка, ученик, воспитанник, почти что сын. От него Даорн ни за что бы не отказался, и уже не откажется, кто бы что по этому поводу не говорил. Один эмпат, глава 4. Проснулся я от отчетливого и совершенно естественного позыва навестить туалет. При этом в кои-то веки я не чувствовал себя бодрым и полным сил. Напротив, страшно хотелось натянуть одеяло повыше, уткнуться носом в подушку и блаженно сопеть себе дальше, пока не затрезвонит будильник. Но делать нечего, переполненный пузырь сам себя не опорожнит. Поэтому, поднявшись в виде всклокоченного и почти не соображающего зомби, я на ощупь двинулся к выходу, смутно помня, что мастер Дэй перед сном вроде бы упоминал, что туалет совсем недалеко. Как порядочный студент ранним утром, глаза я решил не открывать в надежде, что потом еще досплю. Так, немного подглядывал в щелочку, чтобы не стукнуться лбом о стену. Хотя мне показалось странным, что под ногами было много грязи. Вчера я вроде засыпал нормально, хотя нет, не помню, как я засыпал, но факт в том, что каморка, где стояла койка, была чистой. А теперь я словно по минному полю шел, то и дело наступая на какие-то камешки. Впрочем, моей решимости это не умолило, поэтому, завидев расплывчатый светлый прямоугольник, означающий приближение двери, я торопливо до него дотопал, все так же на ощупь выбрался в коридор и, лишь услышав странный шум, рискнул приоткрыть одно веко пошире. Внимание! Фиксируется приближение постороннего субъекта, несколько встряхнуло меня сообщение от Эммы, но просыпаться все еще не хотелось, поэтому я лишь мельком глянул в ту сторону, увидел стандартную униформу охранника, а когда мужчина быстро приблизился, сонно пробормотал: «Извините, не подскажете, где тут туалет? Пойдемте, Ленгурта», тут же отреагировал незнакомец. «Позвольте, я вас провожу». «Надо же, какой вежливый тип». Пробормотав слова благодарности, я сделал следом за ним несколько шагов, благополучно уткнулся носом в белую дверь с характерным обозначением, после чего буквально ввалился внутри, безошибочно отыскав нужное устройство, с облегчением избавился от деликатной проблемы. В процессе я, конечно, пару раз зевнул и все-таки проснулся, а заодно взглянул на себя в зеркало и понял, что, помимо всего прочего, мне стоило бы умыться и пригладить стоящие дыбом волосы. Где я так умудрился перепачкаться, один терн знает, но морда у меня была почти черная, прокопченная, словно у кочегара, да и руки выглядели так, будто я ими уголь из шахты перетаскивал. Верхнюю часть Тами я тоже где-то потерял, видимо, снял во сне или же перед сном, не помню. А вот пояс и штаны оказались почти в порядке, только мятые до жути, насквозь прокопченные и отчетливо пахнущие гарью. Отмываться мне пришлось довольно долго, так что в конечном итоге сна не осталось ни в одном глазу. Ну а когда я очистился, то задался вполне резонным вопросом, где и, главное, когда успел так перемазаться, если последнее, что я помню, это то, что хотел немного потренироваться. После чего сразу, пшик, пустота, провал в памяти, из которой я при всем желании не смог выковырять ни единого путного объяснения. На помощь, как обычно, пришла верная Эмма, которая охотно сообщила, что вчера я действительно тренировался, причем довольно долго, почти рейн без остановки, да еще и не совсем осознанно. При этом подруга не рискнула выводить меня из транса, справедливо рассудив, что загрузка очередного пакета данных вполне могла вынудить меня на немедленное освоение информации. К тому же, с ее слов, ничего совсем уж жуткого я не натворил. Ну а когда выполнил весь комплекс упражнений, то просто лег и уснул там, где стоял, предварительно создав какой-то мудреный щит и тем самым полностью обезопасив и себя, и ее. Почесав затылок, я все-таки выбрался из уборной и несколько опешил, обнаружив, что, пока меня не было, невесть откуда набежавшие рабочие уже закрывают широкой панелью развороченный дверной проем. То, что осталось от полигона, я увидел лишь мельком, но даже так было ясно, что степень нанесенного мною ущерба подруга несколько преуменьшила. Блин, это что, я раскурочил полигон, рассчитанный на обучение полноценных мастеров Ленгурта. Тем временем обратился ко мне охранник, который добросовестно ждал в коридоре. «Мастер Дэй желает вас видеть». «Вот же черт, не хватало отчитываться перед Хатхой за порчу ценного имущества. Это ж сколько времени уйдет на ремонт и сколько, ешкин кот, это будет стоить». Мысленно прикинув оставшиеся в моем распоряжении финансы, я откровенно приуныл и следом за охранником поплелся в кабинет мастера Дэй. «Ну что, очнулся?» С усмешкой встретил меня учитель. Едва я появился на пороге. «Заходи, садись, есть хочешь?» Я со вздохом подошел и плюхнулся на то самое кресло, где сидел ночью. «Нет, спасибо, а вот поспать я бы точно не отказался. Ты и так проспал больше 10 рынов, сейчас уже за полдень, больше тебе не нужно. Я там ну немного насорил, похоже», неловко признался я, припомнив разгромленный полигон. «Ну или не немного, простите». Но мастер Дэй только отмахнулся. «Это не твоя вина, не переживай. Это я не подумал, что после столь длительного пребывания в модуле тебе может потребоваться разгрузка. Объем данных был довольно большим. Твой мозг оказался перенасыщен информацией и не смог усвоить ее сразу, поэтому ему пришлось себе помочь. К сожалению, обычный полигон оказался для тебя слабоват, но ничего. В следующий раз буду осмотрительнее и запру тебя в комнате для мастеров второго круга. Надеюсь, ее испортить ты уже не сумеешь. Ну или, по крайней мере, испортишь не сразу. Что ты помнишь из вчерашнего дня?» Я добросовестно наморщил лоб и честно признался, что после появившегося у меня желания позаниматься не помню вообще ничего. Хотя все, что было до этого момента, помню прекрасно, включая ночной разговор в этом самом кабинете. «Это нормально», — успокоил меня мастер Д. «Транс, дело такое. К тому же ты в этом состоянии уже бывал, поэтому на самом деле ничего критичного не произошло». «Угу, ничего, кроме критично пострадавшего полигона. Полигон починим, не впервой, он для этого и строился. А вот тебя надо накормить, еще раз протестировать и отправить домой, отдыхать». Учитель дотронулся до браслета и коротко в него бросил: «Ривар, зайди». Через несколько минут в кабинете появился тот самый целитель, который осматривал меня ночью и, едва переступив порог, настороженно на меня воззрился. «Что скажешь?» – вопросительно взглянул на него учитель. Мужик странно потянул носом воздух. «Судя по всему, все в порядке, мастер. Я ничего плохого не ощущаю, но для большей уверенности взял бы молодого человека на дополнительное тестирование в модуле». «Забирай», – махнул рукой мастер Д. «Если все нормально, пусть идет домой. Но завтра, Адра, ты вернешься сюда к 7 и пройдешь еще одну проверку. После этого решим, что с тобой делать дальше». «Как скажете, учитель», не стал возражать я и, поднявшись, коротко ему поклонился. «Доброго вам дня». После этого Ленривар увел меня на второй этаж, в лабораторию, где уложил в медицинский модуль и почти полтора рына что-то колдовал над приборами. Но по итогам проверки все-таки пришел к выводу, что для общества я уже не опасен и теперь меня можно выпускать на улицу без намордника. Все, устало сказал он, когда модуль подо мной перестал гудеть. Не знаю, как и почему, но все ваши показатели в норме, Ленгурта. Вы удивительно быстро восстанавливаетесь. Получив разрешающий знак, я выбрался из модуля и принялся одеваться. Да, мне уже говорили, но мои наставники усматривают в этом лишь возможность для более быстрого обучения. Это не совсем правильный подход, неожиданно покачал головой целитель. В процессе восстановления важно не только физическое, но и умственное здоровье. Вчера вы качались на очень опасной грани, Лен. Сегодня же ваши показатели выглядят так, словно ничего и не было. Разве это плохо? Вопросительно обернулся я. Это странно. А странности я не люблю. Каждому человеку требуется определенное время для возвращения к норме отклонившихся параметров. Кому-то день, кому-то два или даже три, некоторым вообще неделю. А вы вернули свои параметры к норме всего за 10 рынов. Для человека вашего возраста это неестественно. Я пожал плечами. Если бы это было не так, меня бы не отправили на программу усиленной подготовки сразу по двум курсам обучения. Это-то меня и беспокоит, вздохнул маг. По идее, после такой нагрузки вы еще сутки должны были спать в модуле. Мы, собственно, и не надеялись вас разбудить. Но в какой-то момент вы проснулись сами, внезапно. Словно вас кто-то взял и просто вытолкнул из медикаментозного сна. Вытолкнул. Нахмурился я и тут неожиданно вспомнил и свое погружение в модуль, и странный сон, недолгий разговор и сомнительное обещание Дарусалима. Дайн, точно. Я наконец-то вспомнил, о чем мы с ним говорили. А потом по моим глазам ударила яркая вспышка, и я непроизвольно зажмурился, однако даже с закрытыми веками у меня перед носом заполыхали, будто выжженные прямо в воздухе, символы, буквы, цифры, та самая последовательность, которую мы вчера так и не смогли разгадать. Ленгурта, что с вами? Обеспокоенно отступил целитель, когда я чуть не подпрыгнул и, распахнув горящие глаза, крутанулся вокруг своей оси. Ленгурта, блин, надо это куда-то записать, срочно, пока опять не забыл. Я заметался взглядом по сторонам, но не нашел в кабинете мага ни единого клочка бумаги и, с досадой махнув на него рукой, выскочил вон. Эмма, заорал уже на бегу, запоминай, и, торопясь, как на пожар, продиктовал ей буквенно-числовой шифр из 45 символов, включая знаки препинания. Точка – это разделитель. Две точки означают, что следующая буква должна быть взята с конца документа, а ее местоположение определяется последующими двумя цифрами. Пробел – это абзац. Тире возвращает к началу файла. Две идущие подряд одинаковые цифры означают: начинаю расшифровку документов. Как только я замолчал, отозвалась подруга, которая, само собой, еще вчера скачала с планшета закодированные файлы и сохранила у себя в памяти. Ориентировочное время до завершения расшифровки первого файла составляет 25 минов и 34 сына. Уф, я с облегчением выдохнул и перешел на шаг, будучи абсолютно уверенным, что уж Эмма точно ничего не забудет и не перепутает. Если бы она умела помещать информацию сразу мне в башку или же забирать ее оттуда, ей бы вообще цены не было, но увы. Приходилось обходиться тем, что есть. Нет, конечно, можно было скинуть шифры прямо в браслет, в записную книжку, да и собственно файлы туда закинуть, чтобы всегда были под рукой. Однако с учетом обстоятельств я предпочел бы использовать для этого сторонние устройства, да еще и не имеющие доступа в сеть. Так надежнее. Недаром наставник приобрел этот планшет прямо по пути в столицу, да еще и выход в сеть заблокировал, прежде чем закачивать туда какие-то файлы. Добравшись до раздевалки, я коснулся браслетом электронного замка, открывая дверь, но не успел я зайти внутрь, как неподалеку послышались торопливые шаги, а следом Эмма сообщила о приближении постороннего. Хотя нет, не совсем постороннего, подруга опознала куда-то очень спешащего, прямо-таки мчащегося на всех парах разумного практически сразу. Поэтому лично я нашей встрече совсем не удивился, а вот выскочившая из-за угла совсем еще мелкая девчонка в черном томе с эмблемой школы Харантаа и с белым ученическим поясом при виде меня резко затормозила и, мгновенно приняв боевую стойку, грозно воскликнула: «Стой, кто бы ты ни был, не подходи, не то ударю». При виде ее решительного лица и воинственно сжатых кулачков я приглушенно рассмеялся. «Привет, Арли, ты что, меня не узнала?» Девочка вскинула на меня широко распахнувшиеся глаза. «Адра, это ты?» «Я, мелкая», — рассмеялся я. «Надо же, целый год прошел, а ты все такая же шустрая». Она возмущенно притопнула ножкой, словно маленькая принцесса, хотя по местным меркам она и была принцессой, единственной, если не считать Ленну Ами, одаренной девочкой в семье мастера Дайхатхе, которой, полагаю, из-за этого уделялось повышенное внимание. «Я не мелкая, я, Ленна Арлизахатхе, поняла я». А потом ее глаза вдруг наполнились слезами, губы задрожали, сердито сжавшиеся кулачки опустились, после чего маленькая Ленна Хатха с несчастным видом опустила голову и тихо-тихо призналась: «Я не знаю, что мне делать. Адра, пожалуйста, помоги». Как бы я ни спешил и как бы срочно мне не нужно было добраться до планшета, но бросить посреди коридора плачущую малявку у меня просто не хватило духу. «Эй-эй-эй», спохватился я, когда по щекам маленькой Эрли побежали две мокрые дорожки, а затем присел на корточки и протянул к ней руки. «Что случилось? Кто тебя обидел?» Несчастная принцесса вместо ответа жалобно всхлипнула, а затем обняла меня за шею, порывисто прижалась и окончательно разрыдалась. «Черт, утешитель из меня, конечно, аховый. Мне и в прошлой-то жизни не везло с девушками, а тут, честно говоря, я на мгновение даже растерялся и совершенно не понимал, что нужно делать с отчаянно ревущей пятилетней малявкой, повисшей у меня на шее. Все, до чего сумел додуматься мой отчаянно буксующий мозг, это подхватить расстроенного ребенка на руки и начать ходить туда-сюда, поглаживая мелкую по вздрагивающей спине. Хрен знает, как это обычно делают мамочки и почему это вообще работает, но довольно быстро Орли и впрямь начала рыдать тише, хлюпать носом реже, да и слезы на мою шею почти перестали капать, хотя, конечно, полностью еще не прошли. После этого я счел возможным все-таки зайти в раздевалку и, сев на скамейку, усадил несчастную девчонку на колени. Выглядела она убито, растрепанная, с двумя тощими темными косичками, торчащими в разные стороны, с распухшим носом, красными глазами и с таким мокрым лицом, что мне пришлось стереть с ее лица самые горькие слезинки. И только после этого я рискнул ее снова спросить: «Так что с тобой случилось? Какая сволочь сделала тебе больно?» Гаттихатхе, отчаянно громко и совсем не по-королевски хлюпнула носом Орли. «Кто такой Гаттихатхе?» «Мальчик, мы с ним учимся в одном классе, но я его называю Гадкий Гатти, потому что он вредный и злой, и он меня сегодня ударил». Я мельком покосился на Тами девочки. «Когда это он тебя ударил?» «Сегодня, на тренировке». «Так, а почему ты оказалась здесь, а не в спортивном зале?» Орли сердито утерла мокрые щечки. «Потому что я сказала Гатти, что ему нельзя меня бить, а тренер Заира меня поставила в угол и сказала, что я не права, потому что Гатти меня ударил в рамках обычного поединка. Я сама виновата, что не успела защититься». «Хм, а у вас в классе мальчики тренируются с девочками?» Сдержанно удивился я, радуясь хотя бы тому, что малявка перестала рыдать. «Да», подтвердила она, «девочкам не дают никаких привилегий. Тренер говорит, что с нами и во взрослой жизни могут не считаться, поэтому мы должны уметь себя защитить». «Разумно с ее стороны. Это действительно так. И давно ты ходишь на тренировки?» «С 3 лет», прерывисто вздохнула Орли. «Для Ленны из старшего рода это обязательно. Дедушка да и так сказал. А со следующего года он обещал, что и на аппаратное обучение меня, скорее всего, отправит. Но пока я еще не подросла, приходится учиться, как все, на полигоне, без магии. Вернее, магию использовать можно, только с блокираторами, и то не всегда». Я нахмурился. «Мастер Д, конечно, прекрасный учитель, но идея с аппаратным обучением для его правнучки меня откровенно не порадовала. Лен Нартен как-то сказал, что раньше 8 лет такое обучение не рекомендуется, а Орли в этом году исполнится всего 6. Нет, понятно, что у Хатхы своя система, что они великие, могучие и лучше всех в этом разбираются, да и Орли была развита куда лучше, чем обычный 5-летний ребенок, но черт возьми, 5 и даже 6 лет для девочки, это слишком рано, да и магию она уже использует, хотя ей, по идее, должны были заблокировать дар. Я неожиданно увидел, что на предплечье ребенка нет посторонних маготехнических устройств, и с подозрением осведомился: «Орли, а где твой блокиратор?» Девчонка снова шмыгнула носом. «Я его выкинула. Тренер Заира поставила меня в угол, осознавать свою неправоту, а там рядом туалет, и 2-я дверь в коридор, для уборщиков. Я эту дверь выбила, а блокиратор сломала и выбросила, и убежала, чтобы они меня не нашли. Вот», я кашлянул. «Погоди-ка, давай по порядку, ты хочешь сказать, что во время тренировки со знакомым мальчиком ты получила от него удар и из-за этого обиделась. Да, с мрачным видом подтвердила Арли. Гатти не должен был меня бить. Девочек бить нельзя. Хаем, милая, во время боя все равны, осторожно напомнил ей я. И мальчики, и девочки. Да и по жизни твои враги тоже тебя жалеть не станут. Знаю. Почему же ты тогда обиделась на Гатти? Потому что он мой жених. С несчастным видом призналась малявка. Мы с рождения помолвлены. А как я буду с ним жить, если он меня бьет? Невесту бить нельзя, даже на тренировке. Разве не это дра? Ну скажи, ну разве такое можно делать? И вот тут-то мои мозги заклинило во второй раз. Нет, о том, что знатные рода порой сватают своих детей задолго до того, как те вырастут, мне было давно известно. У меня на родине одно время такое тоже активно практиковали. Однако дилемма, перед которой меня поставила неожиданно оказавшаяся сосватанная девчонка, выглядела воистину неразрешимой. Мелкую побил ее жених, с ума сойти можно, и она за это на него обиделась. «Арли, давай так», – кашлянул я, лихорадочно подыскивая нужные слова. «Тренировка есть тренировка. Там нет ни невест, ни женихов, а есть только временные противники. Гатти это, похоже, понимает, поэтому отнесся к тебе как к равной, как к противнику, который достоин уважения и того, чтобы ему как минимум не поддавались». «Чего?» – растерянно заморгала девчонка. «Если бы он тебя пожалел, это было бы нарушением правил. Он бы проявил слабости, заодно выставил тебя на посмешище. Показал бы, что наследница главной ветви рода не способна за себя постоять, поэтому требует от него игры в поддавки. А разве это так? Но я ведь не смогла его одолеть». «Ну и что? Сегодня не смогла, а завтра непременно сможешь. В этом и заключается процесс учебы». Арли опустила голову. «Он надо мной посмеялся, знаешь, когда я упала, он громко засмеялся и сказал, что ожидал от меня большего». «Так, а тренер его за это не одернула?» «Одернула», уныло кивнула девочка. «А когда я попыталась дать ему сдачи, отправила меня в угол, за несдержанность. Но Гатти потом на меня показывал пальцем и хихикал. А вот за это ему надо в морду дать», серьезно сказал я. Поверженный противник, не повод для злорадства, глумиться над врагом, недостойно адепта Кханта, тем более для представителя старшего рода, так что по возвращении ты имеешь полное право отвесить ему сочный пинок под зад. Арли слабо улыбнулась, благородные ленны так не говорят, и тем более не делают, ну тогда ты имеешь полное право замахнуться своей изящной ножкой и приложить усилие, чтобы эта самая ножка от души соприкоснулась с тем местом, на котором Гатти обычно сидит. Она вздохнула. «На сегодня урок почти закончен. Мне скоро надо будет возвращаться домой, поэтому отомстить за насмешку я смогу только в следующий раз». «Мстить как раз не надо», так же серьезно ответил я. «Просто стань лучше, сильнее и быстрее него. Ты, может, и мелкая, но у тебя свои преимущества». «Я не мелкая», тут же насупилась девочка. «Мелкая, мелкая совсем еще малявка», рассмеялся я, а заметив, что она вот-вот готова обидеться снова, легонько пихнул ее пальцем в бок. «Ну не дуйся, я ж любя, и вообще никого малявкой, кроме тебя, не называю». Арли неожиданно прищурилась. «То есть я для тебя особенная? Ты, самая замечательная одаренная малявка, которую я только знаю», со смешком признался я, а потом услышал быстро приближающийся топот в коридоре и насторожился. «А во, это не тебя ли ищут?» Девчонка неожиданно съежилась и шепотом призналась. «Меня. У нас рядом с классом всегда охрана стоит. Человека три, не меньше. Все выходы из коридора перекрыты. Даже в туалет без сопровождения пойти нельзя. Дедушкины цепные псы. Как же ты мимо них проскользнула?» «Вот так», — хитро прищурилась она и исчезла. Я от неожиданности ругнулся и чуть не выпустил ее из рук, отчего мелкая едва насвалилась на пол, но вовремя сообразил, что хоть я не вижу ее обычным зрением, а аура-то, хоть странно размазалась и потеряла четкость, все еще никуда не делась, да и тяжесть на коленке от веса милявки по-прежнему чувствовалась. Охрана тем временем промчалась мимо, по-видимому, без браслета и блокиратора, не сумев определить местонахождение Эрли. «Ну ты даешь», — опешил я, когда мелкая сбросила с себя невидимость и хихикнула при виде моего ошарашенного лица. «Это откуда такое умение? Родовое. Одно из», призналась она и тут же спохватилась. «Только ты никому не говори, ладно, а то мне от дедушки попадет». «Не скажу, конечно, но давай-ка я верну тебя в класс, иначе народ переполошится, да и сейчас, думаю, из-за тебя все на ушах стоят». «Ну и пусть стоят», надулась Арли, однако на пол все-таки спрыгнула. Они упрямые и приставучие, мне из-за них ничего нельзя, туда ходить нельзя, с теми дружить нельзя, быть Ленной в старшем роду, это ужасно, сплошные ограничения. Я взял ее за руку, что поделаешь, такова жизнь, когда ты беден, то свободен и никому не нужен, а когда знатен и богат, наоборот, постоянно страдаешь от того, что не всегда можешь делать то, что тебе нравится. Да, с несчастным видом подтвердила девочка, я больше не хочу быть хатхе, и замуж за гадкого гатти тоже не хочу. Ну, дипломатично сказал я, осторожно выглядывая за дверь, когда ты вырастешь, возможно, у тебя появится достаточно силы и влияния, чтобы диктовать роду свою волю, и тогда замуж за гатти тебя никто не выдаст. Правда, встрепенулась Орли, угу, только для этого тебе придется сесть в кресло главы рода, а значит, получить еще больше ограничений, чем сейчас. Я подумаю над этим, прикусила губу девочка, когда я вывел ее в пустой коридор. Спасибо, Адра. И знаешь что, я на мгновение обернулся. Что, я, Ленна Орлизарин и Нардехатхе, настоящим подтверждаю, что дозволяю Лену Адрагурта называть меня малявкой. Пусть предки и род будут мне свидетелями. Я аж вздрогнул, когда маленькую Ленну окутало мягкое золотистое сияние, которое, впрочем, сразу угасло. Фигасе, клятва рода. Орли, ты что наделала? Теперь ты можешь называть меня малявкой совершенно официально, улыбнулась девочка, крепко держа меня за руку. Род меня услышал. А значит, даже дедушка Дэй не сможет отменить мое решение. Черт, зачем? Стоило ли тратить магию на такие глупости? Нахмурился я. Стоило, неожиданно озорно улыбнулась девочка, а потом гордо выпрямилась, расправила плечи и вскинула острый подбородок, снова превратившись из заплаканной соплячки в гордую маленькую принцессу. Предки мудры, они меня поймут, а теперь пойдем. Надо успокоить охрану и тренера, не то и ей за меня попадет. Я молча покачал головой, но все же проводил малявку в нужное крыло школы, благо дорогу Орли мне показала. Ну а когда на нас наткнулась взмыленная охрана и чуть сходу меня не продырявила, вынужденно поднял руки и заверил обряженных в форму громил, что всего лишь хотел вернуть юную Ленну в класс. «Пока, Адра», — шепнула Орли, когда все успокоились, разобрались, и начальник охраны, отчитавшись перед фактическим главой рода Хатхе, лично решил сопроводить девочку к грозному деду. «Спасибо тебе за все», — я проводил ее долгим взглядом. «Эх, и попадет же ей сейчас», — мастер Дэй небось здорово осерчал, что она сбежала. Но тут уж я поделать ничего не мог, оставалось надеяться, что Орли накажут не слишком строго и что дед достаточно к ней привязан, чтобы воздержаться от крайних мер. Глава 5. Когда я примчался в общагу, Тери в комнате не было, он, вероятно, еще не вернулся с третьей поры, поэтому мне никто не помешал. Ну, кроме Ши, конечно, который с вечера терпеливо ждал меня в общаге и на радостях не только всего обпрыгал, но и распищался так, что, наверное, в коридоре было слышно. Кое-как угомонив мелкого, я выудил из шкафа планшет, быстренько его развернул и, попросив Эмму скинуть хотя бы один из расшифрованных файлов, слегка подрагивающим от волнения пальцем тыкнул на кнопку «Открыть». «Да Руслима», с громко колотящимся сердцем прочитал я название появившегося на экране файла. «Магия пространства, от простого к сложному. Лекционный материал для студентов 4 курса». «Да, у нас получилось». Лима не соврал. «Ур», удивленно посмотрел на меня Йорк, когда я от радости аж подпрыгнул на стуле, но мне было, мягко говоря, не до него. «Эмма, сколько тебе нужно времени на расшифровку остальных документов?» — спросил я, жадно всматриваясь в абсолютно понятный, прекрасно читаемый текст. «По четверти рына на каждый текстовый документ, а с видео что? Используй шифр вместо пароля, он подходит ко всему». «Уф, точно, что-то я туплю, наверное, это от радости». Какое-то время я сидел перед планшетом, торопливо читая одну из лекций Лима на интересующую меня тему, однако довольно быстро накатившая эйфория все-таки схлынула. Убедившись, что шифр работает, а благодаря Эмме эти материалы больше никуда от меня не денутся, я также резко успокоился, после чего отстранился. Как-то неожиданно осознал, что спешить нам больше некуда, а потом поднялся из-за стола, походил туда-сюда по комнате и все-таки рискнул набрать номер наставника и опекуна. «Да», — настороженно отозвался из браслета голос Лена Дерна. «Адра, как ты себя чувствуешь?» «Мастер Дэй сказал, что вчера ты пошел на аппаратное обучение. Я глубоко вздохнул. Да, первое занятие было, но я не поэтому решил позвонить. У вас есть время? Говори. Я на мгновение задумался. 2 дня назад вы привезли в Терин несколько файлов с лекциями по интересующему меня предмету. С ними что-то не так? Еще больше насторожился лэнд-директор. Если помните, мы с вами и Леном Нортоном так и не смогли в них разобраться. Верно, напряженно отозвался он. Подача материала, к сожалению, подвела. Именно. Но я тут посидел, подумал, аккуратно сказал я, стараясь не брякнуть ничего лишнего. И знаете, Лен, похоже, я совсем тупой и мне снова нужна ваша помощь. А еще мне приснился странный сон, ну я как-то про него рассказывал. Так вот сегодня он повторился, и я хотел бы его с вами обсудить. Не в последнюю очередь потому, что в этом сне мне, скажем так, подсказали, как нужно читать те лекции, чтобы они даже такому тупице, как я, стали понятными. Наставник немного помолчал. Ты хочешь обсудить это срочно или дело может подождать до выходных?